Глава 20. Поздно вечером тот же дым коромыслом на Ексайской станице. Станичники от мала до велика хлопотали по хатам и по слободе. Казаки чистили и точили оружие, прилаживали сбрую седельную. Казачата коней ловили по степи и гнали в столицу, к реке, кузням поить и ковать. Казачки месили, пекли, жарили, ребятишки присмирели и жались по углам, а старики и старухи охали и вздыхали. Все переглядывались, перешептывались. Что-то особенное, не то страшное, не доброе, не то дивное и чудесное облаком стояло над станицей. Проникло в воздух, в людей, во все хаты, во все углы, даже в задворки и в чащу садов. В хате деда Матвея, бывшей старшинской, ярко светились окна. Дед Макар был уже похоронен, но на крылечке вновь стояли теперь два желтые, размалеванные гробовые крышки. И из плетня перевесился к ним и тянулся куст рябины, ярко освещаемый из окна. В горнице шла служба заупокойная, а в гробах лежали старшина Матвей с сыном. Мало тут было молящихся, и то больше старичье. В углу сеней на мешках с овсом забилась красавица Груня и плакала, утираясь концом желтой косынки. По саду бродила, укрывшись, и прислушиваясь ко всему, что делала и говорилось в хате, высокая фигура казака Чумакова. У окошек маленькой и бедной хаты деда Архипа толпилось человек с 10 и горячо толковали, поминая его имя. Старик лежал на полу горницы на подстилке из свежего сена в беспамятстве. «Эш, со злоб-то что быват!» — заметил кто-то. «Помрет ведь!» В хате казака Герасимова не было ни души, и дверь была заколочена. Тела уже были убраны. В церкви стояла куча гробов, и несколько баб выли, полулежа на паперти. У зарубенных было всего людней. Толпа казаков, баб и детишек издали глядели на освещенные и занавешенные окна. Некоторые подвигались на хату, но их гоняли. «Государь!» Таинственно и восторженно ходила в толпе. «Названец!» Робко шепотом отдавалась кое-где, подавленная вздохом. «Хопери! Батюшка, что же это будет?» Раздавалось громче и смелее. На крыльце избы Чики стояли два казака на часах с саблями наголо. В отдельной горнице шла громкая суетливая стряпня. Серыми клубами валил дым из трубы. И на безветрие расстилался пеленой через улицу станицы. В передней горнице тоже казаки держали совет. Два писаря писали в углу на больших листах. В задней горнице лежал на подушках моросенок. Он едва слышно хрипел и метался в бреду. Чика сидел над приемышем, не шевелясь и ухватив голову руками. И тяжело он дышал. Чика любил своего крестника Марусенка, как любит мать родная. Два знахаря станичные что-то готовили в углу для больного. За версту от станицы по дороге в Яицкую крепость прятались у речки в высоких камышах десяток казаков с конями в поводу и выжидали здесь в засаде. Уже пятерых доносчиков переловили они и утопили в реке. В полночь они снова вылетели стрелой на проезжавшего рысью старика. Но этого двое молодцев скрутили на седло и повезли. Держа лошадь за узды, к хате зарубиных. «Срам, дедушка, стартилата, срамота! И тебя в речку слеть!» Говорили они по пути старику, «своих выдавать! Вот погоди, будет тебе от государя!» «От названца-то? Пущай! Мне и так немного житья! Вишь он, разыскали себе царя из донцов казака Пугачева!» «И чё ты, дедушка-то, путаешь? Пугачёв при батюшке состоит, а ты его самого в цари записываешь. Этох ты впрямь названец вышел». «Да не путаю я, дело говорю. Бегун Пугачёв назвался у вас». «Ну ладно, приедем, увидишь сам и государя, да и Пугачёва».